Принято, погнали. Не стал говорить, что доклад можно было бы сократить вдвое. Для непрофессионального солдата Рокси отлично справлялась, иного и не нужно. Последовав за лалькой в густой кустарник, невольно улыбнулся из-за излучаемого ею энтузиазма. Наша ночь только начиналась. Глава 4. Мы с Рокси несли возмездие за всех убитых и плененных дриад. В первую ночь у нас прекрасно получилось воспользоваться вызванным неожиданным нападением хаосом. Истребив растерявшихся солдат на найденном лалькой аванпосте, мы переключились на охоту на офицеров. Выследить их не составляло труда, они ездили в одинаковых машинах примерно чуть ли не из одного квартала, где обустроили себе квартиры. Подобно мстительным духам, мы выскакивали из темноты, расстреливали врагов в упор и снова скрывались во мраке ночи, избегая столкновения с усиленными группами на бронетранспортерах. Военные машинки оказались удивительно прочными, наше оружие не пробивало их защиту. Рокси предположила, что это из-за рассеивающего покрытия, все же у нас сплошная энергетика, но от этого не легче. Возвращаться на корабль за гранатометами слишком долго. Когда глупые офицеры закончились, а умные догадались ездить в сопровождении БТР, мы перешли на охоту за патрулями, брошенными на наши поиски. Действовали по той же тактике, выскочили, зарезали, скрылись. Чтобы привлекать поменьше внимания яркими вспышками, пользовались мечами, энергетические лезвия отлично разрубали громоздкую броню, хорошо державшую плазму. Главным трофеем стала обычная рация. Рокси взломала ее на бегу, получив доступ к переговорам наших врагов. Среди охотников нарастала паника, они не понимали, что происходит, выжившие офицеры отдавали противоречивые приказы. В основном они спасали собственные шкуры, требуя выделить персональную охрану. Громче всех орал какой-то полковник, застрявший на другом конце города в максимальном отдалении от космопорта, где он развлекался с дриадами в компании прихлебателей. Мы с Рокси не поленились, наведались по указанным координатам, разделавшись с охотниками. Заодно освободили 7 заплаканных девушек, сопроводив их до укрытия федератов под маскировочными сферами. К сожалению, все подходит к концу, вот и паника среди охотников постепенно улеглась. До врагов наконец дошло, что на планету не высадился мощный десант. Нашлась светлая голова, отдавшая соответствующий приказ, собраться большими группами минимум по 3 машины и прочесать город. Остальным не покидать Каспомарт и прилегающую территорию. Отлично, с первой фазой, можно сказать, закончили. Мы с Лалькой активировали очередные сферы, дождавшись, пока мимо проедет усиленный патруль. Нападать на него было рискованно, кто-то обязательно успеет выстрелить в ответ. Возвращаемся в космопорт. Зачем? Не на шутку удивилась девушка. Это же самое укрепленное место. Вот именно. Там нас точно не ждут. Периметр постоянно нарушается из-за поисковых команд. С наибольшей вероятностью охотники не отреагируют на сигналы датчиков. Помогу тебе спрятаться среди развалин и уйду. Собираешься бросить меня на захваченной территории? Зачем? Повторила Лалька вопрос. Ее округлившиеся глаза напоминали блюдца. Какое зло я тебе сделала? Мы снова разговаривали на ходу. Рокси, большая молодец. Несмотря на одолевающие сомнения, не отставала от меня ни на шаг. Охотники уничтожили центр управления планетарной обороной. Ты сама говорила, что отдельные системы могли уцелеть, напомнил ей с легкой улыбкой. Займись их поисками, чини орудия, восстанавливай контроль. Главное, не активируй их раньше времени, пусть выглядят сломанными. А, понятно, с этим я легко справлюсь, расслабилась Лалька. Она, видимо, думала, будто я собирался спрятать ее, пока забираю себе все веселье. Возможно, тебе придется прятаться там несколько дней. У вас в обучении был подобный опыт. На всякий случай нужно проверить, справится ли она с задачей. Вообще плевать, я же опытный сталкер. Рейды на зараженную поверхность Ферратуса могли длиться неделями. Мутанты, роботы, жуки, мутные товарищи. По сравнению с ними кучка извращенцев. «Дети, они меня точно не найдут, ну-ка подсади». Остановившись у стены, Рокси сбросила с себя контейнер со взрывчаткой. Забравшись на мои плечи, Лалька ловко перемахнула через стену. «Инструменты у меня есть, еда тоже, сфер хватает». «Ха, теперь понятно, почему ты настаивал, чтобы я брала с собой по максимуму». Планировал с самого начала, была такая мысль, не стал отрицать очевидного. Подхватив ее ящик, побежал в противоположную сторону. Могу успеть заложить взрывчатку на дорогу, чтобы подорвать брошенные на перехват машины. Отреагировали таки. Ха, Представляешь, насколько они сейчас напуганы? Судя по показателям, Рокси оставалась спокойной. Выиграй мне 3 минуты, вижу подходящее укрытие. Принято. С ловушкой не получится, охотники ехали слишком быстро, буду действовать по старинке. Дождавшись, пока из-за поворота покажется головная машина, перевел ливень в режим усиленного заряда. Добрая порция плазмы влетела в боковой щит турели на крыше, отразившиеся брызги попали точно в шлем сидевшего там охотника. Выдав пару картинных очередей, я открыто забежал в узкий переулок, прислушиваясь к нарастающему гулу двигателя. Отлично, попались. Водитель преследовал меня, выжимая из двигателя все возможное, видимо, надеялся задавить. Бронированные борта со скрежетом терлись о металлические стены модульных зданий Федерации. Примерно в середине он потерял скорость, окончательно застряв ближе к концу. Я сразу же развернулся, запрыгнув на крышу и расстрелял высунувшегося из люка охотника. Брошенных внутрь гранат хватило, чтобы разобраться с экипажем. Другие водители не стали повторять ошибку головной машины. Они просто стреляли по мне длинными очередями с противоположного края, пока я пытался получить контроль над турелью. Мощность у нее выше моего оружия, при удачном попадании можно сжечь вражескую технику. Все, я добралась до пустого здания, можешь больше не отвлекать их. Звонкий голос Рокси вернул меня в реальность. Она права, лучше не изображать из себя стоящего до конца последнего героя. Я, в принципе, и не собирался, просто слегка отвлекся. Пожелав Лальке удачи, легко оторвался от погони, уйдя по крышам. Остаток ночи нападал на посланные в погоню группы с разных сторон. Обычно убивал пару человек и снова убегал, избегая вступать в открытый бой. Оружие у них мощное, плотным огнем вполне могут меня завалить. Здесь не Тартус, безбашенный кавалерийский наскок не сработает. Мое главное оружие – это осторожность, хладнокровие и точный расчет. Утром вернулся на звездную пыль. Город напоминал растревоженное осиное гнездо. Со светом дня охотники устроили настоящую облаву. В зеленую зону послали кучу шаттлов, однако их датчики оказались бессильными перед маскировочными технологиями легиона. Поедая один бутерброд за другим прямо в непривычно просторной постели, я с легкой улыбкой прослушивал вражеские переговоры, злобные крики, паника, ярость. Особенно доставлял кроющий своих людей матом граф. Шикарно, пускай бесится. К ночи все обессилит, и тогда снова начнется охота. Закончив набивать живот, мгновенно уснул, в отличие от врагов прекрасно отдохнув. Вторая ночь прошла примерно в том же режиме. Я нападал на аванпосты, патрули и квартиры офицеров. Некоторые сверхразумы почему-то думали, что меня остановит парочка охранников. Хороший бонус от подобных вылазок. Получилось спасти больше дюжины дриад, служащих личными игрушками для высокопоставленных захватчиков. Несмотря на то, что их сопровождение к укрытию тратило стремительно тающие маскировочные сферы и отнимало драгоценное время, я никого не бросил, передав в заботливые руки Элайзы, главной дриады. Именно она спеленала меня при первой встрече, относясь с максимальным недоверием. Ее отношение ко мне постепенно смягчалось с каждой спасенной девушкой. Ночь получилась крайне продуктивной, удалось истребить почти 100 охотников, дополнительно лишив их парочки бронетранспортеров. Жаль, они почти перестали пользоваться слабозащищенными машинами. Отдыхая на борту звездной пыли, я общался с Рокси. У Лальки все шло с переменным успехом, она нашла уцелевшие турели, однако из-за постоянных патрулей пока не могла ими нормально заняться. Я пообещал перенести боевые действия подальше в город, чтобы стянуть туда максимальное количество охотников. Всего врагов осталось примерно 700. У меня тоже есть чем похвастаться. Я подключилась к их внутренней связи, до этого мы слушали общую частоту, не без гордости заявила Рокси, ожидая похвалы. Отлично, было что-то ценное, с трудом получалось побороть накатывающую сонливость, измотанный организм требовал отдыха. Эх, сказала бы за поглаживание, да ты далеко, лови бесплатно, они вызвали подкрепление. Рокси на мгновение прервалась, судя по шороху, провела ладонью по волосам. Через неделю прибудут новые корабли, заберут выживших и сопроводят круизный лайнер на территорию империи. Теперь всех пленных держат там. Спасибо, примерно совпадает с моими расчетами. Значит, мы должны управиться за этот срок. С тяжелым вздохом встал со ставшей казаться в разы удобнее узкой койки. Переходим на работу в усиленном режиме. Ты уверен? В голосе Лальки промелькнуло беспокойство. Странно, Чего это она? Стоит ли перенапрягаться? У тебя всего одна оболочка. Я прекрасно изучил, на что она способна. Выдержу. В конце концов, мне не впервой. До отказа зарядив войд стимуляторами, я покинул корабль. Вот тебе лучше поспать. Не рискуй выходить днем, там слишком открытая местность. Любой вышедший подрочить хрен заметит. Умеешь ты подобрать нужные слова? Рассмеялась гномка. За меня точно не стоит переживать. В конце концов, я ведь тоже стопроцентница. Этот день я все же пропустил. Враги пока недостаточно измотаны. Вместо нападений провел разведку окрестностей. Иными словами, лазил по густым джунглям. Отыскав подходящее место, вернулся в город, где под маскировочной сферой добежал до гигантского дерева с основным укрытием федератов. Сержант здорово обрадовался предложению устроить засаду охотникам, отдав в мое распоряжение почти всех имеющихся солдат, то есть целых 10 стволов. Вооружение у них, конечно, так себе, и репликатора на корабле нет, будем обходиться имеющимися силами. Элайза тоже вызвалась помочь. Без сомнений согласился взять девушку с собой, обманчивая хрупкость не помешает ей спеленать охотников лианами. Объяснение плана заняло время до вечера, и это еще быстро получилось. Показав на карте, куда нужно двигаться, снова вышел на охоту. Увеличение охотничьих отрядов и аванпостов не помогло врагам, я пустил в ход гранаты, отправляя их в полет с ближайших деревьев или крыш. Металлические сферы падали точно между напряженными солдатами, нанося страшный урон. Иногда Рокси помогала дронами, сбрасывая гостинцы в открытые люки бронетранспортеров. Также мы запустили в эфир сгенерированную запись панических криков на фоне мощной пальбы с постоянными взрывами, все сильнее распространяя панику среди людей графа. Когда я, наконец, открыто вышел на площадь, якобы увлекшись расстрелом очередного аванпоста, за мной отправили сразу 6 забитых солдатами броневиков. Я старательно изобразил испуг, убегая по главной дороге. Моя оболочка с усилением от Вайда позволяла поддерживать ту же скорость, что и вражеские машины. Иногда даже ускорялся, чтобы немного увеличить дистанцию между нами, когда стрелки нормально наводились. Постоянные повороты, прыжки на деревья и забегания за укрытие позволили мне не обзавестись новыми дырами, хотя щит высадило больше, чем наполовину. Мощные дуры. Пришлось на ходу заменить себе батарею. Покинув город, все так же бежал по главному шоссе, преследуемый азартно кричащими солдатами. На прямой дороге у них стало получше с меткостью, показатели оставшейся энергии быстро опускались к критической отметке. Хорошо, что здесь было недалеко. Наконец показался нужный поворот. Перемещаясь длинными скачками, из-за которых живот скрутило жуткой болью, я свернул на проселочную дорогу, ускоряясь. Получилась пропасть из их поля зрения. Добежав до небольшой поляны с красивыми беседками, не останавливаясь, влетел прямо в густой кустарник, где он, мля, броневики один за другим тормозили в зоне отдыха, безжалостно снося хрупкую уличную мебель. Вооруженные солдаты выскакивали из бронекапсул, пытаясь найти меня яркими лучами встроенных в винтовки фонарей. Открыть огонь. Установленные на машинах турели послушно ударили по ближайшим кустам, к ним присоединились солдаты. Энергетические заряды играючи срезали тонкие ветви гигантскими косами. С деревьями так легко было не справиться, в толстых стволах оставались глубокие отверстия. Они не вспыхивали благодаря наполненности соками, но если так продолжится, нас ждет большой пожар. Дождавшись момента, когда большинство высадивших боезапас охотников потянется за запасными батареями, я отдал приказ. Лес будто задрожал от гнева, ответив посягнувшим на вековое спокойствие жалким букашкам. Толстые ветви ожили, хватая вопящих от ужаса людей за руки и ноги, чтобы сломать им хребты одним резким движением. Из-под ног захватчиков вырывались сотни гибких лиан, выдирая оружие из рук дрожащих стрелков. Земля разошлась в стороны, в образовавшиеся огромные щели упали бронетранспортеры, лишив пехотинцев огневой поддержки. Всего за 10 секунд Элайза обезвредила большую часть брошенного в погоню отряда. Самые умные охотники побежали обратно по дороге, откуда прибыли. Я встретил их в самом конце со светящимися мечами наготове. Перекрестный огонь федератов стал последней каплей, охотники не смогли оказать достойного сопротивления. Тех, кто пытался сдаться, добивали последними, придерживаясь директивы пленных не брать. Не заслужили. 5 минут на добивание и сбор трофеев. Хватайте оружие, боеприпасы, гранаты, остальное бросайте. Машины взрывайте, мы не сможем их использовать. Базовые винтовки федератов были гораздо слабее, чем трофейные. Броня охотников могла выдержать целую очередь, по крайней мере, нагрудник. Такая легкая победа. Сержант подошел ко мне вместе с Элайзой, отстраненно следя за радостно собирающими оружие людьми. Удивительно. Во время вторжения мы не смогли оказать им достойного сопротивления. Наше сражение напоминало избиение младенцев. Я много раз убеждался, хорошие стрелки не значит хорошие солдаты. Боевой дух играет не меньшую роль, чем качественное снаряжение. Мы знаем, за что сражаемся, и готовы драться до конца. Они же прилетели сюда поразвлечься. Картинно пнул ближайшее тело, не испытывая никаких эмоций. Важно донести до солдат, что именно я имею в виду. Вот, развлеклись. Теперь у вас одинаково эффективное оружие, воевать станет проще. Спасибо, легионер, вы настоящий герой. Он хотел сказать что-то еще, но его прервал голос озабоченной Лальки. Рокси вещала на общей частоте, отсюда обращение по позывному. Цезарь, рвите оттуда когти. Они выслали боевой шаттл на место последних координат патруля, будут через минуту. Лалька действительно переживала, что мы не успеем уйти. Быстрее, у них там специальные огнеметы для расчистки джунглей. Мы не успеем уйти. Хорошо, что уроды такие запасливые. Заметил, что федераты доставали из брошенных машин массивные трубы. Схватив ближайшую, с удовлетворением заметил внутри заостренный наконечник. Реактивный гранатомет. Уходите в лес, рассыпаться, не кучковаться. Мы можем попробовать расстрелять его из пулеметов, предложил сержант. Он очень не хотел бросать меня или, точнее, снова оставаться в одиночестве. Ему же тогда придется командовать. Слишком мало времени, мы не успеем достать машины. Отступайте, это приказ. Три волшебных слова заставили его прижать кулак к груди. 11 солдат вместе с дриадой молча растворились в густом кустарнике, оставив меня в недолгом одиночестве. Рокси не соврала, через минуту я действительно услышал приближающийся рев двигателей. Спрятался за перевернутым броневиком, чтобы меня не срезали первой же очередью. Пилот вообще не заморачивался поиском целей. Достигнув поляны, он полетел дальше, поливая деревья 100-метровыми огненными струями. При должном воображении можно было представить себе древнего дракона, осаждающего непокорный лесной замок. Я не страдал подобным, четко видя цель. Трофейный гранатомет явно предназначался для поражения бронетехники. Зачем они взяли его в погоню за одиноким легионером, оставалось загадкой. Возможно, у страха глаза велики, они могли переоценивать возможности Вайда. В принципе, даже логично, со стороны я смотрелся эффектно. И эта эффектность спасла жизни федератов. Тщательно прицелившись, я засадил реактивный снаряд точно в брюхо пронесшемуся над головой шаттлу. Вот зря пилот пренебрег разведкой. Впрочем, он не успел пожалеть об этом, превратившись в яркий огненный шар вместе со своей машиной. Ты очень опасен. Появление Элайзы у моего плеча прошло незамеченным, я вообще не слышал ее шагов. Все легионеры такие? Нет, вероятно, я один из лучших. Никогда не болел ложной скромностью, да и против объективных фактов не попрешь. Вы в порядке? Он промахнулся, односложно ответила дриада, изучая меня задумчивым взглядом. Мы бы спокойно ушли, я этого не знал. В ее словах мне почудилась странная претензия. Если бы знал, все равно попробовал бы уничтожить машину. Ее тон не выражал никаких эмоций. Элайза вела себя, будто ледяная королева, а не прекрасная лесная нимфа, разительно отличаясь от других дриад. Я успел пообщаться со спасенными девушками, они говорили совсем по-другому. Конечно, это же враг. Враг должен быть уничтожен. Невольно перенял ее манеру говорить короткими предложениями. У тебя есть претензии? Нет, все хорошо. Мы уходим. Встретимся в убежище. Легкая дымка вокруг девушки соткалась в непроглядный туман. Дриада превратилась в призрачный силуэт, растворившись в воздухе. Да уж, нашим магам стоит у вас поучиться. Помахав рукой в медленно растворяющемся тумане, ожидаемо ничего не нащупал. Ладно, возвращаемся к нашим баранам. Стащив гранатометы в отдельную кучу, закончил начатое федератами, подорвал броневики охотников их же гранатами. Хорошо, что наши успели уйти с трофеями, теперь у подчиненных мне солдат есть относительно нормальное оружие. Можно и дальше использовать их в своих операциях. В качестве ударной силы не подойдут, зато для засад или отвлекающих ударов самое то. Насвистывая веселую мелодию, забросил гранатометы на плечо, возвращаясь обратно к шоссе. На общем канале царила форменная истерика. Потеряв связь сначала с бронегруппой, а затем и с шаттлом, охотники не знали, что делать. На предложение послать туда новый корабль пилоты ответили громким матом. Оказывается, мы с Рокси завалили их командира вместе с ближайшими помощниками, а выжившие офицеры тянули одеяло на себя, от графа вообще не было никакого прока. Тем лучше, дезорганизованного противника проще бить. «Игорь, они собираются послать по последним координатам еще две машины», — сообщила Лалька по внутреннему каналу. «Жаль, что так мало. Было бы удобно, если бы они все сразу приехали, чтобы меньше гоняться за ними». Прикинув направление движения и скорость, занял удобную для засады позицию, закинув гранатомет на плечо. «О, хочешь знать, что на мне надето?» После затянувшегося молчания девушка весело рассмеялась, явно довольная произведенным эффектом. Вика сказала: «Это отличная тема для разговоров при долгом расставании. Когда-нибудь я вас обеих отшлепаю», — пообещал ей со вздохом, вызвав новый приступ смеха. «Я серьезно, не сомневаюсь. Можно я буду первая? И не забудь позвать Фокси с Вэл, они тоже захотят поучаствовать», — не унималась Рокси. Виски неприятно заныли. Поспешно отключил связь, пока скучающей Лальке не пришла в голову очередная гениальная идея. «Появлением мчащихся на полной скорости броневиков я воспринял с заметным облегчением. Вот он, простой, приятный враг. Его нужно убить, остальное не важно, и никаких тебе женских загонов». Засадив первую реактивную гранату в борт подпрыгнувшего броневика, я занялся тем, что умел лучше всего – убивал врагов. Глава 5. Жесткая вышла неделька, 5 дней практически нескончаемой мясорубки, где я не давал охотникам ни минуты покоя. Следовало отдать им должное, оправившись от первого шока, они действовали довольно грамотно, кто-то из компетентных командиров смог захватить власть. На меня устраивали засады, высылали крупные охотничьи команды, ловили на живца. Хуже всего была ловушка с привязанными к дереву дриадами. Хрены опутали изможденных девушек лентами со взрывчаткой, соединив все мертвым узлом. По задумке любая попытка обезвредить бомбу должна была привести к мощному взрыву, который уничтожил бы даже броню легиона. Лучшим решением было бы не вмешиваться, но гребаные ксеносы. Убив сидевших в засаде охотников, я присел перед пленными девушками. У них не осталось сил плакать, в потухших глазах почти не осталось надежды. «Все в порядке, я легионер», — подняв лицевой щиток, успокаивающе улыбнулся им. «Сейчас сниму с вас все лишнее и отведу к Элайзе». По плану мои слова можно было воспринять двусмысленно. Сработало, дриады задумались, что именно я имел в виду, временно позабыв о грозящей им опасности и пережитых страданиях. Главное, чтобы они не мешали мне освобождать их. «Жаль, у нас нет видеосвязи, Рокси бы точно справилась быстрее», — вздохнул я, внимательно изучая мешанину серых проводов. «Или перерезала бы красный». Все, что мне оставалось, в который раз поблагодарить Балтимора, буквально вбивавшего в меня знания пудовыми кулаками. Взрывчатка входила в его курс владения оружием, включая подобные кустарные поделки. Сооруди я нечто подобное, мне бы оторвали руки, вставив их вместо ног. Действовал предельно аккуратно, в то же время нужно было поспешить. Кто-то другой на моем месте непременно занервничал бы, для меня это была немыслимая роскошь. В тот момент я как никогда понял смысл фразы «без права на ошибку». «Готово». Позволил себе выдохнуть с облегчением, когда опутанный проводами детонатор упал на землю. Следом полетели сковывающие дриад грубые цепи. «Можете идти, убежище недалеко». Девушки несмело кивнули, попытавшись встать на дрожащие ноги. У старшей на вид получилось опереться на меня, вторая почти сразу со стоном упала на четвереньки. «Вот уроды. Игорь, вражеский отряд в 2 минутах, 5 машин», — доложила Рокси. «Справишься? Вряд ли. Сражаться против превосходящего противника глупо, бросать спасенных девушек на верную мучительную смерть мерзко. Не будь у них бронетехники. Сможешь отключить им колеса? У меня пока не получилось взломать главную сеть», — с сожалением ответила Лалька. «В основном я занималась турелями. Они готовы оказать горячий прием высланным на помощь кораблям. Молодец. Правда, сейчас нам это не поможет. Ладно, есть идея». Наклонился, привычным движением взяв мелкую дриаду на руки. К старшей повернулся спиной, слегка присев. «Забирайся. Держись крепко, бежать буду быстро». «Я слышу железные повозки», — ответила девушка, не сдвинувшись с места. «Ты не сможешь обогнать их. Оставь меня, я их задержу». С трудом сдержал раздраженный вздох. Нашла время для споров. «Все будет в порядке. Доверься мне, я вас вытащу». Главное, не упади. Старался говорить максимально вежливо в стиле Элайзы, но все равно что-то промелькнуло в голосе. По крайней мере, Дриада больше не спорила, обвив мою шею тонкими руками. Она вцепилась в меня с такой силой, будто собиралась оторвать голову. Войду пришлось нелегко. Можно сказать, моя броня проходила настоящий стресс-тест. Чтобы помочь нам скрыться, Рокси пожертвовала дроном, врезавшись им в землю перед головной машиной. Прикрепленная к миниатюрной машинке граната красиво взорвалась, заставив водителя дать по тормозам. Охотники сразу выскочили наружу. Перейдя в боевое построение, солдаты поливали огнем любую подозрительную тень. Эки они паникеры стали, первые дни не так сильно боялись. Когда они наконец добрались до места засады, нас там давно не было. Несмотря на относительную безопасность, я бежал на полной скорости. У нас осталось не так много дронов, сеть теперь не накрывала весь город. Враги легко сложили дважды два, догадавшись о слежке. Они открыли настоящую охоту на наших механических наблюдателей, несмотря на все усилия Рокси, обнаружив большую часть. Но это им все равно не помогло. Кусты перед огромным деревом расступились передо мной. Каждый раз в подобный момент ощущал себя могущественным волшебником из сказок. Элайза встретила нас лично, аккуратно приняв на руки лишившуюся сознания мелкую дриаду. Старшая с трудом слезла с моей спины, по пути с нее слетела немногочисленная одежда. «Ты вернулся», — спокойно констатировала лидер убежища. «Надолго, иногда я пережидал облавы в их укрытии, чтобы не выдать позицию звездной пыли. Нет, просто отвел выживших в безопасное место. Их использовали в качестве ловушки». Невольно сжал кулаки, заслужив понимающий взгляд. «С каждым днем становится все тяжелее. Мы давно не видели солнца», — пожаловалась Элайза. Показываться на поверхности днем было слишком опасно. Дриады могли питаться обычной едой, но без света звезды они быстро херели. Осталось недолго. Посмотрев на изможденные лица собравшихся вокруг мирных жителей, я принял решение, пора заканчивать. Тем более ситуация располагала к решительным действиям. До прибытия вражеского подкрепления оставалось всего два дня. С помощью федератов мне удалось перебить больше половины охотников. Выжившие уроды скучковались в космопорте, полностью бросив город. Военные шаттлы тоже перестали летать после ночи длинных ракет. Я тогда скакал как бешеный по заранее вычисленным маршрутам, сбивая машины из трофейных гранатометов. Рокси нашла способ синхронизировать их с системой прицеливания Вейда, дальше дело техники. Больше всего мне понравились эпичные взрывы падающих кораблей. По возвращении Нуура получит замечательные кадры. Без особого удовольствия съев двойной паек федератов, в склизкой серой массе не было ни нормальных калорий, ни вкуса, я покинул убежище, отправившись к космопорту. Лалька успела сделать надежный проход в защитном периметре. Тем более его по-прежнему нарушали все, кому не лень. Обычные шаттлы все так же летали в джунгли, разоряя удаленные деревни. Мы не сбивали их, чтобы не навредить пленным дриадам. Хорошо, что охотники не связали одно с другим, не то догадались бы привязывать девушек к своим машинам. Честно, не знаю, как бы я поступил в такой ситуации. Рокси выбрала своим укрытием здание полуразрушенного терминала. Она вырыла себе нору под обрушившейся крышей, туда можно было пролезть ползком по острым камням, кускам арматуры и ржавым гвоздям. Я не стал даже пытаться, оставшись снаружи в ожидании чумазой девушки. Игорь, выбравшись на поверхность, она сразу же повисла на мне, стараясь прижаться поплотнее. В условиях ограниченного пространства ей почти не нужно было стараться. Блин, я так соскучилась. Давай больше никогда не расставаться, по крайней мере, сейчас, все равно здесь больше нечего делать. Посмотрим. Нельзя давать обещания, в выполнении которых не уверен. Вдруг кого-то из нас застрелит, в ближайшее время мы точно не расстанемся. Хочешь помочь мне нести добро и справедливость? Думала, ты никогда не предложишь. Рассмеялась девушка, приподнимая лицевой щиток. Сначала выплати должок. Я, знаешь ли, несколько дней сидела в полном одиночестве. Долгий поцелуй привел ее в чувство. Теперь в моем распоряжении имелась боевая лалька в полной готовности. С маскировочными сферами мы легко добрались до первого корабля охотников. Они извлекли урок из убийства техников. Грузовой трап закрыт, у небольшого пассажирского трапа усиленный пост. Десяток охранников следил за окрестностями, самый внимательный даже с подозрением уставился на нас, заметив неестественно дрожащий воздух. «Редкий случай, господин, что-то не так», — обратился он к сидевшему прямо на земле командиру. Тот безостановочно забрасывал в рот вонючие пластинки, уставившись в пустоту безучастным взглядом. «Посмотрите, да, салага, ты прав. Наш полет на эту задрипанную планету – одна большая ошибка. Мы все умрем вдали от родной земли». Поймавший депрессивное настроение мужчина со вздохом швырнул опустевшую металлическую коробочку. «Господин капитан», в голосе рядового охотника послышался настоящий ужас. «Нельзя говорить такие вещи. Почему? Что ты мне сделаешь? Доложишь графу? Валяй». Распаляющийся офицер в полной мере демонстрировал охватившие захватчиков разложение. «В карцере всяко безопаснее, чем торчать на открытой местности. Не могу не согласиться», заявил я, выходя из невидимости. Мое картинное появление не несло в себе цели покрасоваться, хотел оказать психологический эффект. Сработало даже лучше, чем задумывалось. Охотники замерли, раскрыв уродливые пасти. Пара лишних секунд промедления стоила им жизни. Я пронесся на максимальной скорости между тягуче медленными врагами, снося им головы клыками. Рокси тоже использовала мечи. На первом этапе мы не хотели слишком шуметь. Лалька обрубила часовым связь, но мало ли найдется кто-то с чувствительным слухом. Все прошло гладко, они максимум успели схватиться за винтовки. Разделавшись с наружным постом, я запрыгнул внутрь, расстреляв короткими очередями дополнительных часовых. «Затащим тела внутрь», — предложила девушка, чтобы дольше пытались понять, что происходит. «Думаешь, они не отреагируют на массовое исчезновение и залитую кровью землю? Они теперь на стороже, лучше не будем тратить время. Так наши мечи сразу раны прижигают, очень чистое оружие», — не согласилась со мной Рокси. «Нам закинуть их меньше минуты, зато тупить в попытках связи могут все 10. С телами же все однозначно. Давай». Честно говоря, я не видел особой разницы, но она говорила разумные вещи. «Времени действительно потратим немного, зато в случае успеха задумки выиграем нормально». Закончив с незапланированными погрузочными работами, мы наконец приступили к зачистке. Карта сохранилась у нас с прошлого проникновения, маршрут разработали заранее, что позволило не тратить время на выбор направления. В первую очередь мы навестили многострадальный технический отсек, чтобы полностью отключить связь на борту. Забавно, но там вновь обнаружился одинокий охранник с планшетом. Убил его одиночным выстрелом в голову, он даже сообразить не успел. «Они его что, по наследству передают?» – удивилась Лалька, с интересом заглядывая в треснувший экран. «Эх, ничего интересного». Обычно молчаливую хмурую девушку явно тянуло поболтать, да и настроение у нее было хорошее. Оно и понятно, люди – социальные существа, после долгого одиночества их неистребимо тянет к своим, в ряды которых меня явно записали. «Ну, мне несложно ответить. Сражению это не мешает. Мы достаточно профессиональны, чтобы обычный обмен фразами не отвлекал от боя. А что ты ожидала там увидеть?» «Космический футбол», — не сдержал улыбки, следя за коридором. Рокси залезла в главный терминал, быстро печатая прямо в воздухе. «Не знаю, что-то интересное. В конце концов, это же инопланетная цивилизация, должно же у них быть что-то необычненькое». Через минуту она с удовлетворением кивнула. «Готово. Полная блокировка исходящих сигналов. У них такая программа имелась по умолчанию, наверное, против возможных бунтов. Молодец». Погладив ее по шлему, махнул рукой. «Продолжаем нести добро и справедливость». Из технического отсека двинулись к жилым помещениям, чтобы сократить живую силу противника до минимума. Наше появление стало для врагов полной неожиданностью. Они привыкли к ложному ощущению безопасности на охраняемых кораблях. К их последнему сожалению, совершенно недостаточно закрыть грузовой трап и усилить наружный пост. Немногочисленных часовых между отсеками мы убивали, не задерживаясь. Безоружные охотники в стандартных комбинезонах стали легкой мишенью. В маленькие каюты с четырьмя кроватями мы бросали по гранате, сразу двигаясь дальше, большие зачищали шквальным огнем. Иногда встречали вооруженных солдат, однако они не могли оказать достойного сопротивления двум хорошо обученным легионерам. Рокси показывала себя с лучшей стороны. Врываясь в очередную тесную каюту, я был уверен в надежно прикрытой спине. Примерно через 50 убитых надрывно завыла сирена. «Спохватились наконец-то», — злорадно хихикнула девушка. «Этот мой». Боевая лалька одним прыжком преодолела немаленький коридор, врезавшись ногами точно в выскочившего из-за угла солдата. Мощный удар впечатал его в стену с переломанными ребрами. Она добила врага рукой с разворота, подхватила и сразу же потянула свежий труп на себя. В дергающиеся в конвульсиях тело влетели энергетические заряды. Товарищи убитого пытались добить юркую девушку, но лишь шпиговали ее живой щит, КХМ, точнее, мертвый. Рокси успешно отбивалась, стреляя из-за плеча. Соната хорошо пробивала вражескую броню, отправляя на пол одного противника за другим. Убедившись, что ей не требуется моя помощь, я развернулся в противоположную сторону, бросая гранату во второй отряд. Мощный взрыв поглотил бегущую впереди парочку, ослепив оставшуюся троицу. Ливень быстро положил конец их страданиям. «Отличное свидание, мне очень нравится», — хихикнула девушка, разобравшись со своими. «Как думаешь, сколько их осталось?» «Мы положили примерно сотню, где-то столько же. Большинство охраняет капитанский мостик, туда наведаемся в последнюю очередь. Закончим с жилым крылом, дальше двинемся в сторону арсенала». «Принято. Осторожно, граната». Рокси еще не закончила кричать, а я уже оттолкнул ее с пути летящего в нас реактивного снаряда. Совершенно неожиданно часть казавшейся монолитной стены растворилась в воздухе, открывая нас гранатометчику. В оставшуюся секунду я мог или убить его, или спасти Лальку. Сделал очевидный выбор, жаль, сам не успевал уйти. Ну, Рокси умная девушка, сможет сама завершить миссию. Тем не менее я не собирался сдаваться, в последний миг рухнув на пол. Мир скрылся за пламенной завесой, за которой наступила звенящая темнота. Кожу припекло, будто я вышел под жаркое солнце. Войд выдал массу красных уведомлений о критической перегрузке встроенного щита, но он выдержал. Не теряя ни секунды, я выскочил из огненного шторма прямо на гранатометчика. За его спиной стояли охотники с обычными винтовками, они были опаснее. Клыки повредило из-за взрыва, но я и голыми руками справлюсь. Толкнул гранатометчика на товарищей за спиной, чтобы выиграть время. Они не стали стрелять через товарища, вряд ли из-за человеколюбия, или как там зовется их раса, просто это было бесполезно, броня охотников поглотила бы весь заряд. Первого врага вырубил мощным ударом по подбородку, шлем ожидаемо не выдержал. Обычно с этой стороны его никто не укреплял, конструкторы делали упор на верхнюю полусферу. Вырвав винтовку из ослабевших рук, схватился поудобнее за ствол, заехав рукоятью по голове второго стрелка. Не выдержавшие жестокого обращения, оружие разлетелось на осколки, отправив охотника на пол. Гранатометчик смог восстановить равновесие, одновременно отбросив бесполезную бандуру. Он выхватил пистолет, который я ловко выдернул из его ладони. Мгновение спустя ствол смотрел точно в шею мужчины. «Подожди, я сейчас». Точный выстрел в слабую точку не дал ему закончить фразу. Добив обычных стрелков, задумчиво посмотрел на их оружие. «Нет, нафиг, останусь с ливнем, уцелевшим в бронированной кобуре. Он меньше, бьет точнее, заряд ничуть не слабее. Не время экономить боеприпасы, их более чем хватит на оставшихся охотников. Этого прохода нет в планах». Рокси появилась рядом одновременно со смертями врагов. «Посмотри, какая изоляция. Коридор не видно на сканере. Вероятно, его тоже построили для подавления мятежей. Очень удобно заходить за баррикады в тыл обороняющимся». Наклонившись, подобрал разбитый планшет. «Думаю, здесь есть карта. Попробуй взломать, я пока восстановлюсь». Мне здорово повезло, Войд не получил критических повреждений. Все можно было исправить аварийным набором нанороботов или заменой щитовой батареи. И то и другое я предусмотрительно прихватил с собой. Никогда не знаешь, что тебе пригодится во время штурма вражеского укрепленного корабля. Умные машинки восстановили потерянную массу костюма, сливаясь с ним в единое целое. Отработавшую энергетическую капсулу щита безжалостно раздавил бронированным сапогом. Та же участь постигла навсегда потухшие рукояти клыков. Нельзя оставлять им наши технологии. Ты прав, обновляю карту. Рокси прислала мне новую схему. Секретных тоннелей всего три, один здесь, около казарм, второй ведет к реактору, третий – к капитанскому мостику. Прекрасно. Проверив ливень, заменил в нем полупустую батарею. Раз нам представилась интересная возможность, грех ею не воспользоваться. Наведаемся в гости к командованию. Думаешь, они не знают, что мы в курсе? Спросила она озадаченным тоном. Здесь нет камер, эфир забит паническими криками. Мы убили почти всех, кого послали за нами, остальные пытаются выбраться с корабля или позвать на помощь. Пускай зря теряют время. Рокси полностью заблокировала все выходы, оставив для нас технический тоннель в трюме. Всех, Кто мог о нем знать, мы уничтожили во время первого рейда. Идем. У нас не оставалось времени на споры. Лалька по обыкновению послушно последовала за мной. Внезапно она ускорилась, оттирая меня за спину. У тебя броня повреждена, а я целехонькая. Дай я зайду первой, зря, что ли, брала боевую оболочку. Будь ты в базовой, мы бы могли стрелять вместе. Я бы держал винтовку над твоей головой, заявил ей с улыбкой. Игорь, шутки над ростом. Это слишком низко. Гномка весело фыркнула в ответ, побежав вперед. Догоняй давай, нам потом второй корабль зачищать. Я оказался прав, нас не ждали. Никто не повернул голову в сторону появившейся из секретного прохода парочки легионеров. С трудом сдержавшись, чтобы не покашлять, жестом отдал Рокси команду. Мы одновременно сняли с пояса гранаты, швыряя их в разные стороны. «Тревога!» — закричал нерадивый часовой одновременно со стуком металлических яблок по полу. Сделать что-либо еще ему не дал взрыв. Убив гранатами большую часть солдат, мы легко прикончили остальных. Из-за поднявшейся суматохи под прикрытием ослепляющих вспышек мы избегали их выстрелов, короткими очередями сокращая количество врагов. Закончив с людьми в броне, переключились на офицеров и членов экипажа. Пленных по-прежнему не брали, слишком много возни. Может, кому-то повезет на последнем штурме. Сержант просил по возможности оставить кого-нибудь для суда. Чисто. Рокси с громким щелчком сняла шлем, активно мотая головой. Красные волосы прилипли к блестящей от пота коже. Кажется, у меня система жизнеобеспечения барахлит. Жарко. Это эффект от ускорения твоей боевой оболочки. Сверившись с показателями Лальки, определил наиболее вероятную причину. Вот почему их лучше сначала хорошо протестировать, чтобы не возникало неприятностей во время миссии. Да, помню, ты говорил. Извини, не было времени. Она скорчила умильное жалостливое личико. Все, мне конец, я сейчас умру от перегрева, поцелуешь меня на прощание, не драматизируй. Пострадаешь немного от жары, не рассыплешься. Когда вернемся, добавь в свой костюм улучшенное охлаждение. Потрепав Лальку по мокрым волосам, жестом показал вернуть шлем на место. Не задерживаемся. Проверим оставшиеся помещения и переходим ко второму кораблю. Скажи, я молодец, стреляю не хуже тебя. Получив заслуженную похвалу, девушка просияла, чуть ли не в припрыжку бросившись вперед. Осторожнее, не нарвись на засаду, проворчал я, с трудом сдерживая улыбку. Она бы сбила воспитательный момент. Наконец мы полностью очистили верхние уровни от признаков жизни. Сложнее всего было в столовой. Там засело человек 15, все с хорошими скорострельными винтовками. Командир грамотно распределил солдат, обычными бросками гранат из-за угла достать всех не получится. Проверять нашу броню на прочность тоже не хотелось, вдруг смогут пробить. Зато у меня была боевая лалька. Рокси с высунутым языком прицепила к дрону сразу 4 гранаты. Мы пробили стену направленным зарядом, одновременно запустив юркую машинку с главного входа. Отвлекшиеся на взрыв охотники не сразу заметили дрон. Выигранных секунд хватило долететь до командира с лучшими бойцами. Их смерть окончательно лишила врагов немногочисленных шансов на победу. Мы спокойно расстреляли оглушенных охотников, так и не войдя внутрь. Отлично. Осталось проверить трюм. Лалька на мгновение отключилась, проверяя окрестности через камеры дронов. Мы забрали уцелевшие машины из городской сети, наблюдая через них за космопортом. Охренеть. Они до сих пор ничего не заметили. Славно, возможно, покончим со вторжением прямо сегодня. Слишком хорошо, чтобы быть правдой, но должна же нам хоть раз улыбнуться удача. Не повезло. Спустившись в трюм, мы нашли там всего одного охотника. Винтовка в его руках здорово дрожала, думаю, он не смог бы попасть даже с 10-го выстрела, я не дал ему ни одного. Мы еще в прошлый раз оценили огромный корабельный трюм. С тех пор он претерпел значительные изменения, грузовые контейнеры передвинули, выстроив из них сплошную стену с единственным проходом. Подозрительно. Я занял позицию в коридоре, отправив Рокси на разведку. Лалька запустила туда сразу 3 дрона, обозревая невидимое для нас пространство. Игорь, у нас проблема. Сейчас скину тебе картинку, блин, я же не могу. Привыкшая к интерфейсу легиона девушка на мгновение потеряла контроль над собой, зло топнув ногой. Сделай глубокий вдох, успокойся и выдай краткий доклад. Сердце чуть было не пропустило удар. Мне совсем не понравился голос Рокси, и не зря. Глава 6. Здесь есть грузовой манифест. Лалька тяжело вздохнула, сняв со стены примитивный планшет. 3000 рабынь в удовлетворительном состоянии. Удавило бы. Мы их уже расстреляли. Воскресить и задушить не получится. Судя по громкому фырканью, попытка поддержать девушку шуткой провалилась. Выключи фонарь, не пугай их. 3000 дриад сидели в расположенных вдоль стен огромных клетках за стеной из грузовых контейнеров, в каждой примерно по 100 обнаженных девушек. Некоторые смотрели на нас со страхом, надеждой, недоверием, злобой, но большинство даже не повернуло головы. Сколько они здесь? По идее, не больше недели. В прошлый раз мы никого не нашли. Спокойно. Я повысил голос, одновременно снимая шлем. Мы легионеры из Федерации. Ваши пленители мертвы. Вы освободите нас? Спросила маленькая девочка, значительно ниже Лальки. Позже. Мы не сможем проводить вас до убежища. Да и не рассчитано оно на столько человек. Не бойтесь, на корабле безопасно. Мы провели полную зачистку. Подойдя к ближайшей клетке, сорвал с нее грубый замок. Дверь с толстыми прутьями открылась с противным ржавым скрежетом. Мне с трудом верилось, что у них здесь не нашлось смазки, наверное, оставили для устрашающего эффекта. Мы запрем вас, пока не освободим планету. Потерпите пару дней. Дриады ничего не говорили, глядя на нас огромными глазами. Похоже, у них не было лидера. На отправку в империю Кортикс отбирали послушных и покорных. Ладно, импровизируем. Кто обладает магическим даром? Меня не поняли, нужно перефразировать. Силой управлять растениями. Несмело поднялся с десяток дрожащих рук. В отличие от остальных на этих дриад нацепили тяжелые металлические ошейники. Понятно, очередные негаторы. Мы с Рокси аккуратно разломали их, и только тогда дриады наконец поверили в спасение. Кстати, одаренных было значительно больше, примерно каждая десятая. Остальные слишком боялись, чтобы пошевелиться. Мы свободны, они все мертвы, это не проверка. Доносились со всех сторон одни и те же вопросы. Он же все сказал, раздраженно ответила Рокси. Охотники мертвы, ради вашей защиты мы закроем вас на корабле. Когда все гады умрут, откроем. Можете гулять, жить в каютах, есть их еду, здесь безопасно. Тела лучше свалите в эти же клетки. Она права, основной реактор уничтожен. Запасного едва хватает на систему жизнеобеспечения. Они же не дуры, чтобы перестрелять себя из винтовок охотников. Осторожнее, в коридоре много трупов. Там осталось много оружия, возьмите его для своей защиты. Не думаю, что они реально смогут отбиться от нападения, зато уверенности прибавится, а с ним придет и спокойствие. Главное, не подстрелите нас, когда мы вернемся. Дяденька легионер, не уходи, пожалуйста. Знакомая девочка схватила меня за ногу, глядя снизу вверх пронзительными зелеными глазами. Мы еще не всех плохих дядь убили. Не придумал ничего лучше, чем потрепать ее по голове. Неожиданно сработало, видимо, универсальный жест для всех женщин. Потерпи немного, скоро все закончится. Рокси молча потянула меня наружу. Лалька заговорила у последнего незаблокированного выхода из корабля. «Тебя там было не узнать», — сказала она, глядя куда-то в сторону. Обычно весь такой собранный, хладнокровный профессионал, а тут вдруг расчувствовался. Я в норме, с силой мотнул головой, представив громкий щелчок, с которым мозг встал на место. Что там снаружи? Мы в осаде, на разговоры с дриадами ушло много времени. Охотники же не полные идиоты, должны были заметить потерю связи с первым кораблем. Все гораздо веселее. Они собрались вокруг второй посудины, оставшиеся машины выстроили стеной перед трапом, оборудовали дополнительные огневые точки, на обшивку посадили снайперов, вокруг непрерывно рыскают прожекторы, реагируют на любое движение, дрон расстреляли из зениток. Понятно, испугались нас, ждут новый корабль. Вражеский командир принял хорошее решение, там открытое пространство, не получится подойти незаметно. Сколько их там? Больше 100, 13 броневиков, военный шаттл. Она прикусила губу, добавив с явным сомнением. Я могу направить на них взломанные турели. Рано. Это одноразовое решение, прибережем его для более удачного момента. Возникла мысль остаться на захваченном судне. По идее, мы с Рокси сможем разобраться в управлении, чтобы расстрелять второй корабль из орудий первого. Нет, слишком рискованно, в первую очередь для пленниц. Лучше пусть думают, что смогут вернуть его с приходом подкрепления. Уходим, закрывая здесь все, чтобы ни одна крыса не проскользнула. Оставшиеся до прихода вражеского подкрепления дни мы потратили на подготовку к горячей встрече. Маскировочных сфер почти не осталось, но это точно того стоило, врагов ожидает большой сюрприз. В час ха федераты картинно двинулись к административному зданию в центре города. Их сопровождали сильнейшие дриады в специальной древесной броне. Сражаться защитникам было ни с кем, охотники полностью оставили город, по-прежнему держа уцелевшую бронетехнику около наглухо запертого корабля. Тем не менее враги наблюдали за ситуацией с шаттлом. Я надеялся, что они сделают очевидный вывод. Федераты не смогут атаковать космопорт оставшимися куцами силами, удовлетворившись возвращением столицы. Охотники должны были чувствовать себя в ложной безопасности, не предпринимая активных действий до приземления. На небе вспыхнула новая звезда. Она становилась все больше, постепенно превратившись в гигантский огненный шар. Пилот у нового корабля был не очень умелым. Он выбрал далекую от оптимальной траекторию. Тем лучше. Почти все охотники высыпали на открытую местность, радуясь прибытию помощи. Благодаря взломанной Рокси связи мы знали, что на борту нового корабля почти 1000 бойцов в полном снаряжении, тяжелая бронетехника, 2 запасных реактора и много чего еще. Они планировали починить все корабли, уничтожить нас и закончить охоту. Для собственного спасения инопланетный граф вызвал родовую гвардию. Надеюсь, его соседи мудро воспользуются подвернувшейся возможностью, ведь мы не собирались выпускать их с планеты. Считавшиеся давно уничтоженными турели внезапно ожили. Большая часть выдвинулась из подземных укрытий, которые в прошлый раз не успели активировать. По открыто летящему кораблю с минимальными щитами ударили разрывные снаряды, не оставив тому шанса на выживание. На долгое мгновение в небе вспыхнуло второе солнце, усыпавшее космопорт и ближайшие окрестности горящими обломками. К ним присоединились сбитые шаттлы охотников. Для их уничтожения хватало всего одной очереди в упор. Орудия сразу же повернулись в сторону обомлевших пехотинцев. Снаряды взрывались прямо в толпе, убивая их десятками. Часть ударила по носу оставшегося в их распоряжении корабля, пытаясь уничтожить мостик. Пленниц наверняка держали в трюме, они точно не должны пострадать. К сожалению, наши враги не были идиотами, оставили дежурных. Оправившись от шока, они ответили по турелям из всего, что у них было. Нашей огневой мощи не хватило для полного подавления, но размен все равно вышел хорошим. Мы потеряли орудия, а они все шаттлы, бронетехнику и немалую часть пехоты. К тому же их корабль получил серьезные повреждения, теперь он точно не сможет выйти в космос. Посмотрим, как они теперь забегают, с нескрываемым злорадством произнесла Рокси. Из-за тяжелого детства ей особенно не нравились насильники, они постоянно угрожали красивой девушке, несмотря на высокий статус. Мы лежали, тесно прижавшись друг к другу, наблюдая за происходящим через экран трофейного планшета. У гномки получилось подружить инопланетную технику с нашей. О, ты был прав. Выжившие думали недолго. У них, в общем-то, не оставалось иного выбора, кроме как попытаться свалить на круизном лайнере. Мы специально его не трогали. Охотники действовали максимально быстро. Боялись атаки федератов во главе с несущими смерть. Так они окрестили нас с Рокси. Тем лучше, из-за спешки враги совершали ошибки. На круизном лайнере опустились сразу 3 трапа, для VIP-пассажиров, обычных и грузовой. По ним пинками спустили пленных гражданских, отогнав подальше. Среди толпы я с непонятным облегчением увидел свина. Наш менеджер здорово похудел, однако выглядел полным сил. Он в припрыжку бежал быстрее всех, постоянно вертя головой, словно пытался кого-то найти. На освободившееся место вывели дриад. Их было даже больше, чем на первом корабле, сказывались непрекращающиеся рейсы охотничьих шаттлов. К толстым цепям приковали по 20 изможденных девушек, загоняя их в трюм подобно скоту. Уроды не думали размещать их в нормальных каютах, которых было в достатке на гигантском корабле. К счастью, все шло в предсказуемом ключе. Примерно через час дикой спешки круизный лайнер наконец активировал двигатели, спокойно покинув планету. Охотники едва успели порадоваться, что вырвались из почти сомкнувшейся ловушки, и тут мы с Рокси захлопнули капкан. «Господин, я потерял управление над кораблем», — доложил побледневший пилот стоявшему за его спиной мрачному аристократу, тому самому графу, что захотел поохотиться в экзотических землях. «В каком смысле?» До него не сразу дошел смысл сказанного. «Что значит ты потерял управление?» «Команда не проходит. Кто-то перехватил контроль. Я не знаю, что делать, это очень сложная техника». На этих словах Рокси закатила глаза. Лалька разобралась с управлением всего за час, а ведь у охотников было куда больше времени. Девушка молча повернулась ко мне, слегка приподняв бровь, кивнул ей с легкой улыбкой. На большую красную кнопку мы нажали вместе. По всему круизному лайнеру опустились аварийные переборки. Они надежно отсекли нужные нам помещения, трюм с пленными дриадами и капитанский мостик. Одновременно открылись наружные шлюзы, выпуская воздух в открытый космос вместе с неожидавшими подобного охотниками. Что происходит? Фиолетовый аристократ с уродливой мордой вздрогнул, побледневшими пальцами намертво вцепившись в подлокотники. «Немедленно вытащи нас с проклятой планеты. Настала наша очередь вступить в игру». Оттолкнувшись, я выбил ногами решетку вентиляции, где мы с Рокси отсиживались последние часы. Точкой выхода выбрал голову хрена, не могу назвать его по-другому. Через мгновение рядом со мной приземлилась боевая лалька. Аристократ не экономил на собственной охране, прихватив с собой 5 телохранителей. Все они поступили крайне разумно, бросили оружие, едва увидели нас с Рокси. Никто не оказал сопротивления парочке легионеров. «Мы сдаемся, не убивайте». Они синхронно подняли руки, не слушая ругательств потрясенного предательством графа. «Это все он. Мы всего лишь выполняли приказы. Нас это не интересует», — эмоционально выкрикнула Рокси. Ей очень хотелось перестрелять всех присутствующих, ее сдерживал лишь мой четкий приказ. «Ну-ка, встали на колени, руки над головой ладонями ко мне. Пристрелю за любое неверное движение». Мы не брали с собой наручники, но у нас не возникло с ними проблем. Каждый охотник носил с собой по 2-3 комплекта. Я контролировал ситуацию, одновременно внимательно следя и за пленными, и за Рокси. Лалька проявляла чудеса самоконтроля, скупыми профессиональными движениями обездвиживая охотников. Аристократа она оставила напоследок. Тот со все возрастающим отчаянием пытался договориться, обещая немыслимые сокровища за свое освобождение. Лучшие женщины, неограниченная энергия, чистая вода, флот, 2000 солдат, собственная планета. Это все ваше, главное, назовите цену. Ох, получив успокаивающий удар под дых от раздраженной девушки, он зашипел от боли. Рокси грубо завела руки ему за спину, сковывая наручниками. «Нас не интересуют твои сокровища. Ты предстанешь перед судом Федерации. Хочешь жить? Прикажи солдатам в трюме сдаваться, не то мы покажем им твой застрелившийся труп». Для демонстрации серьезности намерений двинул ему в солнечное сплетение, а то болтал слишком много. Угрозы ожидаемо подействовали, граф оказался бесхребетным слизняком. Он постоянно дрожал, плакал и умолял о пощаде, пока мы возвращали лайнер в космопорт. Совершив посадку, мы заблокировали выживших охотников в морге, оказывается, обязательное помещение для всех круизов. Освобождать дриад из трюма нам помогали федераты с Элайзой во главе. Одно появление старейшины успокоило плачущих женщин, атмосфера в воздухе приближалась к эйфории. Когда мы разблокировали первый корабль и оттуда высыпали отдохнувшие дриады, стихийно начался всеобщий праздник. Десятки зеленых рук схватили нас с Рокси, подняв к небу. Не слушая возражений, возбужденно кричащие девушки передавали нас подругам. Остановились они в конце третьего круга, причем стараниями свина. «Пропустите, пропустите. Я его менеджер. Точнее, их. Это мои легионеры». Визжал он во всю мощь объемных легких. «Они прилетели спасать меня. Не вас, меня. Дайте мне немедленно обнять героев». Было забавно наблюдать за попытками низкого свина пробиться через стоявших толпой высоких дриад. Он смешно подпрыгивал на месте, пока Элайза не дала команду опустить нас. Старейшину слушались беспрекословно, глядя на нее влюбленными глазами. Во время нападения она спасла сотни своих сородичей и поддерживала тысячи, снискав безоговорочный авторитет. «Цезарь, я знал, что ты придешь. И, конечно же, моя дорогая Рокси, идите ко мне, любимые звездочки». Едва оказавшись на земле, мы угодили в объятия свина. Он неожиданно высоко подпрыгнул, вцепившись в нас обоих. Визоры заляпало обильно выделяемой слюной. Каждый день на баланде из жидкой пресной каши я неистово верил в спасение. И других убеждал. «Ура Цезарю! Ура Рокси!» «Да врет он все!» — крикнул кто-то из толпы. «Он только и делал, что приставал к нам и ныл, что его плохо кормит». Возмущенную девушку заглушили ликующие вопли. Дриады подхватили восхваление свина, нас снова попытались поднять на руки. Еле отбился, с трудом перекрикивая толпу. «Нам нужно срочно лететь. В Федерации по-прежнему не знают, что здесь произошло. Мы пошлем им сообщение и вызовем помощь. Пожалуйста, пропустите». Давно не ощущал такой беспомощности, мои слова будто пролетали через толпу, не задерживаясь. Повезло, что мы смогли убедить Элайзу, из земли вылезли колючие лианы, ограждая нас от возбужденной толпы. Я провожу. Суровая дриада схватила меня за руку, потащив перед расступившимися девушками. Сержант, пусть ваши люди займутся помощью раненым. Лешие помогут всем перебраться в безопасные убежища. Не забудьте про пленных. Заприте их в надежном месте, добавил я. Кормить не обязательно. Не сдержалась Рокси, рефлекторно сжимая кулаки. Колючие лианы и лайзы позволили нам относительно спокойно уйти из космопорта. Свин активно возражал, порываясь побежать за нами, но помощницы старейшины схватили его за руки, потащив к остальным пассажирам круизного лайнера. Постепенно мы остались втроем, вместе покинув город. Элайза с отсутствующим видом шагала рядом, не поворачиваясь в нашу сторону. Иногда ее губы слегка раскрывались, дриада будто хотела что-то сказать, останавливаясь в последний момент. Решилась она непосредственно у борта звездной пыли. «Когда ты вернешься?» На ее спокойном лице нельзя было прочитать ни одной эмоции. «Не знаю, примерно через 3 дня». Приблизительно вспомнил место, где у нас пропала связь. «А что такое? Найди меня, я буду ждать». Молча развернувшись, она исчезла в резко сгустившемся тумане. Смеющаяся Рокси схватила меня за руку, потащив к трапу. Понахваталась, блин, у Валькирии. Ну ты и кобель. Даже спасая планету, не удержался от новой девушки. Мне еще очень повезло стать 4-й. «Эй, я вообще-то ничего не делал», — ответил ей с искренним возмущением. «Убийство 100 разумных для тебя ничего? Ну ты, конечно, крутой, ничего не скажешь». Лалька на ходу показала мне язык, это уже от Фокси. Зайдя на борт, она со стоном наслаждения сняла броню, оставшись в помятом комбинезоне. «Фу, я успею помыться, чем раньше взлетим, тем быстрее закончим. В космосе делай что хочешь», — неосторожно пообещал ей, о чем тут же пожалел.